Раздел седьмой. Я шла на лыжах ночным заснеженным лесом, и луна то пряталась в тучах, то обливала деревья зеленоватым мертвенным светом. Все это уже было со мной. Много раз я так возвращалась зимой после охоты. Я держала руку у пояса на рукояти длинного боевого ножа. Никто не застанет меня врасплох. Я бежала по следу и не боялась его потерять, несмотря на начавшуюся поземку. Лыжи Гренделя продавили снег до травы, до зеленого густого брусничника. К тому же воеводы и кметь не удалялись от берега, чтобы не заблудиться. Довольно скоро я нашла место, где они попали в засаду. Я выбралась на поляну, и поземка обняла мои колени, сухо шурша. Я увидела человека, наполовину вросшего в кровавый сугроб, и сердце остановилось. Мне кинуться бы, но взяла свое вкоренившееся воинская привычка. Сперва я уверилась, что нету новой засады, и лишь тогда подошла. Это был Грендель, совсем мертвый и неподвижный. Опрокинутый навзничь, он держал меч в левой руке, потому что правой не было по плечо. Он сражался им еще какое-то время, и на лице застыла не мука, не ярость битвы, а счастье. Он, наконец, ушел с побратимом. Он положил жизнь за единственного человека, которого любил. Ужас вздернул меня с колен, метнул по сугробам искать зарубленного воеводу. Но не было воеводы. Лишь жуткие пятна крови по всей поляне до берега. Волосы приподняли шапку. Я в два прыжка подлетела к краю камышей, ожидая увидеть его сапоги торчащими из дымной черной воды. Нет. Тоненький припорошенный ледок у прогалины в прибрежных ракитах был цел. Только посередине протоки темнел узкий длинный пролом, словно бы туда метнули с размаху что-то тяжелое. Я опять нагнулась к следам. Луна мне помогала. Вот здесь стоял воевода, расшвыривая врагов. Его обложили, как вепря, которого злобная свора рвет со всех сторон, пока хозяин подбегает с копьем. Сколько их было? Не меньше десятка. И они отлетали визжащими псами, ломая с треском кусты. Вот здесь он свалился, и золотая полоска вдоль лезвия вспыхнула в сумерках прощальным огнем, проламывая лед посередине протоки. Я окинула взглядом деревья. Осины да елки, берез не было. Вот глубокие борозды и опять кровь, где его тащили по снегу. Что же дальше? Связали веревками, заперли в холодной клети или утешили раны, за стол с собой посадили, как он их в нетоду не сажал. Колени дрожмя дрожали, так властно звал меня ясно видимый след. Я превозмогла себя и возвратилась к мертвому Гренделю. Если бы он протрубил в рог, может, мы бы еще услышали. Но когда приспело время трубить, побратим уже шел к нему в серебристых струях поземки, и Грендель не вспомнил о роге и не разобрал, что кричал ему воевода. Рванул зубами кожу щита и со смехом кинулся на врагов, и пена шла изо рта, замерзая на бороде. «Больше не будет обидно задирать меня и надсаживать ворот рубахи», почесывая волосатую грудь. Если бы воевода сразу послал меня на вороб, я бы ныне вернулась уже на корабль и рассказывала, что делалось в деревне и где ждет засада на берегу. Луна померкла за тучами, а когда забрезжила снова, звериный охотничий нюх остерег меня, предупреждая, и я оглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как возле края поляны, между кустов, из поземки и лунного света бесшумно выткался волк. Глаза у него горели, как две свечи. Могучий стремительный зверь в серо-серебряной шубе смотрел на меня, принюхиваясь и держа на весу переднюю лапу, переднюю правую. Ночь перед Самхейном, когда нет невозможного. Язык высох в гортани, имя так и не выговорилось. Я поникла на оба колена, протягивая руки. «Молчан! Молчанушка!» Сейчас вздыбит шерсть на загривке и попятится, огрызаясь, не признавая меня. Мне показалось, он очень медленно взмыл над сугробами и поплыл ко мне над струящимся снегом, над змеями летучей поземки, ударил лапами в грудь, опрокинул, вмял в снег и со щенячьим визгом принялся умывать языком. Я, что было сил, обняла его. Я вжималась лицом в родную теплую шерсть. Слезы лились ручьем. «Мне-то оставь хоть поцелуй!» Прозвучал рядом голос, знакомо привыкший к вескому говору. Ярун стоял надо мною, уперев руки в колени. При нем был меч в ножнах и лук, а из-под полы глядела кольчуга. Так снаряжаются не на охоту. «Ты откуда здесь?» — спросил побратим, когда кончили ломать ребра друг другу. Не было времени для долгих бесед, но я все-таки помянула о гибели Славомира и о рождении сыновей. Вождь жалел, что прогнал тебя, и она тоже жалела. Я не называла имен, чтобы не подслушал кто-нибудь, незримо подкравшийся по сугробам. Молчан стоял рядом, прижавшись боком к бедру. Я не знаю, чего больше принесла Яруну моя короткая повесть, радости или горя. «Дядька твой загодя лесом ушел, к кузнецу», — сказал он, когда я поведала о Гренделе и о двухдневной погоне. «Мои упредили». Он, оказывается, вправду взялся учить молодых ребят ратному делу и выучил на славу. Быстроногие парни вмиг принесли весть о чужом корабле, и Ярун тотчас разослал их по жилым дворам, бабам прятаться в крепи лесной, охотникам с луками и топорами к нему. Поутру соберутся, где оговорено, пойдут теребить пришлецов. Сам Ярун побежал взглянуть на нашу деревню, где, как донесли, причалил корабль. А потом, увидев лыжню, решил посмотреть, куда это незваные гости ходили. Вот так мы и встретились. А Молчан с осени жил у него. Сам пришел, вспомнив былую дружбу. Жил и Куцый. Но Куцый теперь отлеживался под лавкой. Лютый волк изорвал отважную лайку, загрыз бы совсем не подоспей, не ударь клыками Молчан. Мы посовещались, не вернуться ли за плотицей и остальными. Но передумали. Решили вызнать сперва, что поделывали новогородцы. Гребли к выходу из разлива, думая заслониться нежатой и вождем, или сидели все вместе у честной печи, торгуясь о замирении. Мы бежали ночным заметенным лесом, и громадные ели раскачивались и стонали, а частые звезды дрожали и прятались в небесах, потому что с моря надвигалась метель.